Глава 1046. Оружие пустоты границ. Часть 2. На первом уровне обители, чуть юго-восточнее, находился другой павильон. Возле этого павильона стоял мужчина в черных одеждах, на лбу которого скрывалась метка черного дракона. Он, не отрываясь, смотрел на павильон, а его глаза горели холодным светом. Перед павильоном, но с другой стороны, также стоял человек. Это была девушка в простой одежде. Она была чуть дальше от павильона, и, не отрываясь, смотрела на мужчину в черном. Ее лицо было мрачным. «Собрат-культиватор? В этом месте лишь простые ограничения. Почему ты хочешь отобрать его у меня?» Голос просто одетой, но красивой девушки был пронизан хрипотцой, но все равно звучал крайне приятно. До этого ударом взрыва пруда погребения бессмертных она попала в ограничение, но, к счастью, ей повезло, и ограничение не было сильным. Потратив немного времени, она вырвалась из него, после чего увидела вдалеке черный туман и почти сразу помчалась к нему. Относительно той девушки в розовом, что она привела с собой, она не сильно беспокоилась. Ее первая старшая сестра еще в самом начале передала ей сокровища для защиты. Вот только ограничений в этой обители Императора Бессмертных было слишком много. Прогуливаясь здесь, девушка в простом платье встречала очень много опасностей, и вот, приложив громадные усилия, она, наконец, добралась до этого павильона, но тут же заметила странность. Внимательно осмотревшись, она не сразу, но заметила мужчину в черном. «Раз эти ограничения такие обычные, возможно, собрат-культиватор оставит их мне». В глазах мужчины вспыхнула усмешка. Он сделал шаг вперед, намереваясь ступить в павильон. В глазах девушки вспыхнуло намерение убийства, и её тело немедленно помчалось вперед, оставляя после себя иллюзорные силуэты. Мужчина в черном охмыльнулся, сформировал правой рукой печать и резко хлопнул перед собой. Черный туман немедленно взревел перед ним и, приняв форму дракона, открыл пасть и помчался на девушку в простой одежде. Девушка тут же дернула рукой, со своей головы оторвала три пряди волос и кинула вперед. Из ее рта донеслось песнопение заклинания, и внезапно три пряди волос скрючились и трансформировались в трех черных питонов. Три огромные змеи выплюнули кроваво-красные языки и ринулись прямо на дракона из черного дыма. Битва двух культиваторов с великими божественными способностями тотчас вызвала распространение отзвуков громогласного эха повсюду, но все же взрывы не расходились далеко и полностью умолкали уже через сотню джанов. Каждый из них думал одинаково, никто не хотел привлечь внимание еще кого-то, так что магические колебания столкновений очень быстро угасли. «Ты не покрыл черным туманом центр павильона, но все равно не даешь мне пройти туда!» Девушка в простом платье сформировала ручные печати, пятицветное сияние немедленно объело ее тело и, трансформировавшись в острые мечи, понеслось вперед. Мужчина в черном махнул рукавом, тотчас из черного тумана показался летающий меч, он встал перед мужчиной и, издавая пронзительный свист, сразу полетел вперед навстречу пяти острым мечам. «Чепуха! Почему ты сама хочешь туда? Хотя это и павильон, но также и формация телепортации. По виду она, скорее всего, соединена с пространством хранения. Все это ты понимаешь, но все равно пытаешься обмануть меня!» Лицо девушки в простой одежде не изменилось, но в глазах вспыхнуло холодное пламя. Все было, как он и сказал. Как только она увидела этот павильон, то уже захотела туда, что и привело к этому сражению. Две божественные способности переплелись друг с другом, послышался звонкий звук удара, и они уничтожили сами себя, рассеявшись по округе. Взгляд девушки вспыхнул, и она быстро произнесла. «Наша с тобой культивация идентична. Боюсь, что определение победителя займет слишком много времени. Намного лучше будет вместе войти в формацию, а полученное поделить пополам». Мужчина в черном смерил девушку взглядом, слегка кивнул и, ничего не говоря друг другу и не убирая магические оружия, они вместе пошли внутрь павильона. Однако в момент, когда они сделали шаг, вдалеке из стоящей группы павильонов вышел один человек. Это был Ван Линь. Как только Ван Линь увидел их, входящих в павильон, его взгляд замер, и он медленно остановился. Увидев Ван Линя, на лице мужчины в черном показалась странная улыбка. Он посмотрел на девушку и увидел в ее взгляде сильное удивление. Один взгляд на Ван Линя сейчас заставил их естество вздрогнуть. «Его культивация стала еще более странной. В прошлый раз я видела у него силу культиватора стадии очищения границ тьмы, но у него был уровень лишь понимания границ тьмы. Более того, это была средняя стадия понимания, но сейчас он внезапно достиг полной завершенности понимания границ тьмы. Недавно он точно совершил прорыв». Ван Линь осторожно осмотрел двоих культиваторов. Естественно, он увидел странность внутри павильона. На самом деле, внутри нефритовой карты он уже прочел информацию телепортации и знал, что она вела в пространство хранения. Но если бы у него не было этой карты, лишь бросив взгляд, он и сам мог бы обнаружить в павильоне формацию перемещения. Собрат-культиватор Ван тоже пришел сюда. Тогда мы войдем туда втроем и поделимся на троих, хорошо? Слегка задумавшись, медленно произнесла девушка в простой одежде, глядя на Ван Линя. Ван Линь собрался что-то ответить, но в этот момент земля внезапно задрожала, и издалека послышался гневный рев. Взгляды присутствующих переместились вдаль, но из-за многочисленных ограничений обители Императора Бессмертных не было ничего видно. Ограничения комбинировались друг с другом и формировали мощную преграду. Они будто разделяли одну область на несколько миров, пусть даже расстояние было равно одному шагу, но если его пересекало ограничение, то просто невозможно было увидеть, что находится на другом конце. На первый взгляд обитель была совершенно спокойна, однако если бы не было ограничений, то за несколько ли вдалеке, в бамбуковой роще, можно было бы увидеть пугающий красный туман, который разрывал ограничения и с оглушительным ревом пробивался вперед. Выражение лица Ван Линя немедленно изменилось, хотя он видел, что бамбуковый лес в долине изменился, но понял, что раз его видно, значит ограничения там разрушены, а значит человекоподобная красная тень немного превзошла его ожидания. Не ответив ни слова девушке в простой одежде, Ван Линь стремительно помчался в центр черного тумана внутри другого павильона. До этого он уже заметил, что все ограничения были открыты другими людьми. Очевидно, что кто-то уже прошел здесь и вошел на второй уровень. Он побежал сюда, так как ограничение на входе этого павильона с черным туманом было намного меньше. Мужчина в черном, заметив, что Ван Линь, услышав грозный рев, немедленно побежал, также изменился в лице. Не раздумывая, он помчался прямо за Ван Линем. Только девушка все еще колебалась, но спустя мгновение она услышала, что рев становится все ближе и ближе, и стала понимать, что скорость этого чудовища очень быстра. Еще мгновение пролетело, и стало видно, что в изолированной ограничениями области показалась человеческая фигура. Она пробиралась в сторону Ван Линя, и каждый ее шаг активировал бесчисленные ограничения. Вокруг нее повсюду сверкали активированные ограничения, грозными атаками обрушиваясь на тень. В этих атаках были ограничения перемещения, которые мгновенно хотели переместить тень в другое место. Но спустя несколько вдохов тень делала еще шаг и разрушала даже их. Она шла вперед и в это время будто изучала их. С каждым мгновением скорость ее прорыва через ограничения становилась все более и более быстрой. Наконец ее силуэт превратился просто в прямую линию света и вырвался из леса.